латынь. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест и Библия. И алтарь, и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы. Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь». Музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек 50 солдат на Каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей. Людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый. Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали. Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе. Быть убитым и в то же время завтракать. К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела. Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела. Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, которому был назначен помощником. Ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.